Додо. Додо доверчив был и прост. Он не умел летать, и не хватал он с неба звезд. Да и зачем хватать? Любил гулять среди травы, любил он солнце свет. Вновь светит солнце, но, увы, Додо на свете нет. Он был, и он исчез, Додо, навек исчез, Додо, и опустело навсегда в траве его гнездо. Он больше не взмахнет крылом, теплу и солнцу рад, стоит в музее за стеклом научный экспонат.